Она и лекарство – грех и покаяние. В ране – гнилость, в лекарстве – очищение от гнилости. Во грехе – смрад, бесчестие, посмеяние. В покаянии – надежда, свобода, очищение от греха. Это слова святителя Иоанна Златоуста. Мы продолжаем разговор, начатый нами в понедельник, о покаянии, об исповеди. Батюшка, расскажите, пожалуйста, об исповеди, какой она должна быть у настоящего верующего православного христианина, как к ней готовиться и что нужно делать во время исповеди, как формулировать грехи, которые мы согрешаем ежедневно. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Все то, что человек в своей жизни делает, говорит, мыслит, ничего не исчезает, все это запечатляется в вечность на все времена. Вот в течение дня что-то мы делали, говорили, мыслили. По слабости памяти мы можем забыть, но это уже запечатлилось в вечность и потом на все времена. Если мы даже что-то сделали доброе, прекрасное, или говорили что-то хорошее, и мыслили, тоже запечатляется вечность. Покаяние, оно еще было и в древности, до нашей эры, когда приходили первосвященнику и исповедовали грехи свои, а потом первосвященник руки возлагал на козла, и этого козла гнали по горам, и он падал в пропасть. Поэтому сейчас осталась древняя пословица библейская, что вы из меня делаете козла отпущения. Это идет еще с древности. Конечно, и в первые времена христианства исповедь была публичная, когда человек перед всем народом говорил свои грехи. Это длилось 3 века. Потом святитель Иоанн Златоуст, так Господу угодно было, стал проводить исповедь тайную, когда крест Евангелия – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. Но если священник может сказать, что есть такие грехи, которые надо и публично покаяться. У меня тоже были такие моменты, когда по Чайской лавре я исповедовал, приходили учителя, которые открыто говорили в школе детям, что Бога нет, и выступали против церкви, то когда они поисповедовались, и прямо перед всем народом, они этот грех во всеуслышание говорили. И, конечно, стыд и страх брал их, когда они говорили: братья и сестры, я вот учительница проработала 20-30 лет, я за это время детям говорила, что Бога нет, говорила против церкви, против духовенства. Ну, каялся в таких вот тяжелых грехах. Это вот публичная исповедь. Но вот, когда был праведный Иоанн Кронштадтский, то этот человек был в святой жизни. Многие люди из всех городов России посылали ему письмо и просили помощи. И по его молитвам Господь исцелял тех людей, о которых молился он. Еще письмо не дошло, а уже Господь исцелял этого человека. И вот к нему приезжало народа в Кронштадт великое множество, до 10 тысяч. И ему физически невозможно каждого человека в отдельности поисповедовать. Так он что делал? Он говорил прекрасную проповедь, так что весь народ рыдал, молился пред Господом и проводил народ такое покаяние, когда вся эта огромная масса людей, и он говорил, что говорите грехи свои во всеуслышание так, чтобы мое ухо слышало. И вот эта масса людей кричали грехи разного вида. Он продолжал говорить еще грехи, кайтесь, кайтесь. И вот эта огромная масса людей говорили грехи всякого рода. А потом уже 25 духовников разрешали их от грехов. И когда подходили к чаше, то праведный Иоанн говорил, что ты не достоин причащаться, потому что не покаялся в грехах. И поскольку вот за эти 70 лет такое было страшнейшее гонение на верующих людей, когда в тюрьмах священников убивали, расстреливали монахов всех подряд, то есть шло уничтожение народа. И, конечно, за это время как-то народ не понял и стали проводить общую исповедь. Иоанн Кронштадтский, праведный, он проводил публичную исповедь, но не общую исповедь. Хотя мы тоже читаем молитвы и грехи напоминаем. Только грехи напоминаем, в каких человек может согрешать. Но каждого в отдельности надо принимать и дать человеку, чтобы он высказал. Почему? Потому что вот с этой перестройкой народ хлынул в церковь. А вот многие духовники не подготовлены были, они не смогли народ этот принять, и народ отхлынул. И вот какая-то часть людей все равно приходит в церковь с больной душой. И можно сейчас сказать, что слушают радиостанции православные, читают книги. Вот этот народ укрепляется в вере, умирают в покаянии и идут в тот мир. Ну и, конечно, вот эти люди укрепляются в вере, они помогают и другим людям приходить к Богу. То есть вот этот народ становится уже не сырой материал, а, как говорят, подсушенный, уже крепкий становится в вере. Они могут пойти на страдания за Христа, и могут и на работе, и клевету, и сплетни в их адрес, потому что Христос сам сказал, «Меня гнали, и вас будут гнать, меня слушали, и вас будут слушать». Это такой путь, потому что, как Достоевский сказал, сатана ведет борьбу с Богом, а сердце, то есть поле сражения избрал сердце человека. Поэтому идет борьба за каждую душу, потому что душа человека, она дороже всего мира. Поэтому Господь и пострадал на кресте, чтобы спасти одну душу только человека. То есть не одну, а их миллиарды людей, которые стремятся к Богу. Но для Господа дорога и одна душа. Так что в настоящее время нас никто не гонит, так что можно каждого человека в отдельности исповедовать, особенно тех людей, которые в первый раз. Им надо помочь. И вот когда человек первый раз пришел, он не может в один раз все грехи сказать, потому что очень много забыто. Ему придется исповедоваться постоянно. Это года 2-3. И с каждым разом он все будет вспоминать, вспоминать, вспоминать очень много грехов. И таким путем душа человека очищается от греха. И вот когда человек подходит на исповедь, каждый человек должен знать, что есть где-то около 10 случаев, когда исповедь бывает недействительной. Если священник находится под запретом архиерея, и он совершает таинство исповеди или любое таинство, оно недействительное. если мы пришли на исповедь, ни одного греха не назвали, а сказали только свое имя, даже если над нами прочитана разрешительная молитва, таинство не совершилось. Если мы пришли на исповедь, все грехи сказали, но один грех сознательно утаили, таинство исповеди не совершается. Если мы все грехи сказали, но над нами не была прочитана священником молитва, Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью, щедротами свое человеколюбие, да проси тебя, чадо, называй имя, все согрешения твоя, и аз недостойный ирей, власти мне данную, прощай, разрешай тебя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына Святаго Духа, аминь. Таинство не совершилось. Если мы все грехи сказали, но не дали Богу обещание справиться, таинство не совершилось. Ну, допустим, для примера, человек пришел и сказал Господу Христу священника, что вот батюшка в церковь не ходил, Богу не молился, матом ругался, пьяным напивался, курил, дрался, ну и все прочие грехи. И вышел из храма, опять закурил, и тут же матом пошел. Какой толк? Потому что внутри у него не было обещание исправиться. Апостол Павел говорит, как вымыта свинья, опять идет валяться в грязи. Или как пес возвращается на свою блевотину. Если мы все грехи сказали, но не примирились с ближними, находимся с ними во вражде, таинство не совершилось. Когда грехов много бывает, тяжело их высказать одному священнику, а то и стыдно. Если мы часть грехов сказали одному священнику, часть другому, третьему, то есть сознательно свои грехи утаим на одной исповеди, на другой, на третьей, разнесем свои грехи по разным духовникам, таинство исповеди не совершается. Здесь надо сказать и говориться, что когда человек, если подошел на исповедь, все грехи сказал, и больше он не помнит, то таинство совершается. Если он отошел от исповеди, пришел домой и опять вспомнил грех, тяжелый может быть, то можно пойти опять покаяться в этом грехе. Но если мы покаялись во всем, и священник прочитал над нами молитву разрешительную, мы уехали, вдруг вспомнили еще грехи, и у нас нет возможности к этому священнику опять поехать, тогда мы можем обратиться к любому священнику и сказать грехи. Если мы стали каяться, а в это время священник по каким-то причинам отвлекся или по старости слабо слышит, а мы в это время стараемся побыстрее свои грехи сказать, так, чтобы он не расслышал, таинство исповеди не совершается. Если мы грехи написали, а народу много, и священник их не прочитал при нас, таинство исповеди не совершилось, потому что ведь многие, может быть, с войны пришли, вот, и грехи такие были, что и убийство, и мало ли там что может быть. Конечно, священник должен знать, что разрешать. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Татьяну. Господь вас благословит. Батюшка, у меня муж в церковь никогда не ходил. И вот лет 7-8 назад он подготовился к исповеди, причастию. Вот захотел прийти в церковь. А когда пришел, священник сказал, кто не был на вечернем богослужении, тот не подходите исповедаться и причащаться. И вот прошло 7,5 лет. Муж больше не хочет в церковь идти. Вот в тот день он так готовился, как-то вот ждал, простоял вот 5 часов на службе. Не кушал, не пил. Для него так это было тяжело. Не курил. И вот теперь он сказал, нет, больше я в церковь не поеду. И что-то в последнее время я стала вот вспоминать, думаю, может быть, жизнь-то по-другому могла пойти, если бы он тогда исповедался, причастился бы. Может быть, и дети бы не болели. и жили бы мы дружно. Машка, понятно. Спасибо, Господи. Конечно, вот таких людей до причастия нельзя допускать. До причастия допускаются только православные. Он еще человек не церковный. Православный человек считается только тот, который может до причастия допускать. Когда он в церковь ходит каждую субботу вечером, в воскресенье все праздники, соблюдает посты, читает утренние и вечерние молитвы, верит, что такое причастие, он знает, что мы принимаем в себя живого Христа. А когда человек в церковь не ходит, не знает, что такое причастие, конечно, для него это ценности никакой не составляет. Просто жена уговорила его, он подготовился да пришел. Но веры у него в это нет. Поэтому он и отпал. Я просто говорю это из опыта. Есть такие жены, которые насильным путем уговаривают, чтобы муж принял крещение. Ну, ради жены он принимает крещение и венчается. Как он был безбожником, без Бога, так он и остался им. Почему? Потому что Христос сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, даже принял крещение, осужден будет. Конечно, ссылается на то, что благодать Божия коснется. Мы тогда противоречим словам Христа. Христос сказал, кто будет веровать и креститься. Поэтому у мужа вашего и не было веры. И, конечно, мы часто порой осуждаем священников, что вот такой-такой священник. А на это надо что сказать? Поскольку была мясорубка за эти 70 лет, и когда родители в церковь не ходили, Богу не молились, родили детей, кого они дали для церкви? Каких детей? А потом из них сделали священников. Ведь если бы ребенок воспитывался с детства в православном духе, был начитан и потом окончил духовное учебное заведение с крепкой верой, это одно. А когда вот сейчас много храмов открыли, а где священников возьмем? Ведь надо учиться 4-8 лет. Так приходится рукополагать только тех людей, которые в церковь ходят, хоть что-то знают, хотя бы помочь, чтобы они могли поисповедовать, да, отпеть, покрестить, то есть совершить какое-то таинство над людьми. И, конечно, мы осуждаем. Конечно, ведь все люди признают медицину, а врачи бывают разные. Точно так же люди, если признают Господа, и священники бывают разные. Так что осуждать никого не надо. И, конечно, многие приходят в церковь первый раз. А когда народу первый раз очень много приходит, и священнику просто физически невозможно всех принять, удовлетворить всех запросы. У всех обида. Почему он меня не принял? И обида, я не буду теперь в церковь ходить. Значит, в нем и веры не было. Батюшка, ну какой же выход из положения? Может быть, как-то с ним поговорить, объяснить, что он пришел в церковь к Богу, а не просто так вот исполнить какой-то ритуал? Конечно, если у человека есть вера, ну, для примера, если нам нужны деньги, или, допустим, какую-то вещь найти, мы все магазины объедем, всех поспрашиваем, людей, кто что-то имеет, мы найдем. Значит, нам это нужно. Там деньги или какая-то машина, или какая-то вещь. А вот веры-то нет особой. Не верим в вечность, не верим о том, что Господь нас создал для вечности, что мы все воскреснем. Веры-то нет. Поэтому вот такие бывают искушения. Батюшка, ну вы же сказали, но если жена будет молиться, как апостол Павел говорит, пишет Коринфянам, первое послание, 7 глава, что неверующий муж освящается верующей женою. Я вот уже за 33 года, как священником, уже столько было много людей, жены, когда усиленно молились за мужей своих, и Господь им давал веру по вере своей жены, по молитвам ее. Самое основное, ведь надо помнить, что вера – это дар Божий. И Господь говорит, ко мне никто не придет, если отец мой не призовет. Но по молитвам близких людей, жены, родители, Господь дает и дочери, и сыну, и мужу веру, опять же, по молитвам. И, конечно, те люди, вот, которые не знают Господа, но душа у них добрая, она стремится к добру, и что-то они делают. Это прямая дорога к Богу. И Господь таким, конечно, дает веру. А то, что вот муж не пил, матом не ругался, не курил, готовился, потому что он добился своего, причастился, может быть, в угоду жены. И он на этом успокоился. И я могу сказать, что порой Господь лишает этого человека святого причащения, и с ним становится еще хуже. Допустим, тот человек, который принимает крещение, а веры нет. И вот сказано, что демон выходит из человека, так в Священном Писании, и ходит по пустынным местам, а потом приходит и видит, что это место не занято, то есть душа. Благодати нет, человек не ходит, не молится, пустой. И он тогда берет еще 7 демонов и вселяется в этот человек, и еще ему становится хуже. Поэтому человек становится еще больше озлобленным. Поэтому и священник каждый, он должен все-таки вникать в душу каждого человека, кого допустить, а кого нет. Потому что ведь мы поставлены для того, чтобы приносить пользу для человека, чтобы его спасти. Поэтому надо знать, вот, кого допускать, а кого не допускать. И мне тоже приходится многих не допускать до причастия и крестить точно так же, когда приходят, говорят, я хочу принять крещение, или я хочу причаститься. И вот кто захотел принять крещение, я говорю, когда вот возьмите Евангелие, молитва слов, вот вникните в Священное Писание, что Христос от нас требует, и начните ходить в церковь. И смотрю, вот эти люди начинают ходить, и даже на исповедь подходят, грехи свои говорят. И так смотришь, через полгода или через год мы крестим, и эти все люди остались в церкви. Я просто не знаю таких людей, кто бы вот отошел. И точно так же вот люди крещенные, формально, как говорится, крестились, а теперь пришли почащаться. Тоже так. Если вы будете ходить в церковь, вот Священное Писание читать, на исповедь будете ходить, и тогда мы вас допустим. И вот таких людей мы допускаем, и они остаются. А то, что, допустим, за месяц покрестили там 8 тысяч человек, их никого в церкви нет. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка Авросий. Благословите рабу Божию Елену. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. У меня во время молитвы, ну, я так считаю себя воцерковленной, ну, и, в общем, во время молитв утренних, иногда вечерних, иногда в храме, я вижу свою дочку, ей 28 лет, вот умершей, просто прямо даже иногда в гробу. Это было у меня раньше, потом прошло. Сейчас вот в последнее время опять у меня началось. Вот помогите, батюшка, что вот можно делать? Просто она, конечно, у меня не воцерковленная, в храм не ходит. Ну, в общем, она журналистка, далека от Бога. Ну, и какие-то у нее страсти есть. Может, из-за этого. Ну, в общем, вот такое у меня положение. И я очень переживаю, отгоняю. Ну, прямо лезет, и я не могу даже, боюсь даже дальше молиться. Спаси Господи, матушка, тебя. Об этом надо сказать на исповеди священнику. То есть открыть это. Это как искушение. Потому что, когда мы молимся, православный христианин должен знать, что молитва должна быть такой, без всяких образов. Ни в коем случае нельзя в уме воображать Бога, сидящим на престоле, или Матерь Божию, или святого. Ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя всматриваться в икону. То ли икона живает, или вот, может глазами шевелить. Это тоже искушение, это прелесть. Ни в коем случае нельзя. Нельзя желать услышать голос из потустороннего мира или что-то увидеть из потустороннего мира. Это все запрещается святыми отцами. Ум должен быть чистый, без всяких образов, и ум должен сосредотачивать в словах молитвы. И чтобы всегда была молитва с покаянным чувством. И всегда надо себя считать пред Богом в долгу. ни в коем случае нельзя думать, что вот я уже стала не такой, как была раньше. Вот я много добрых дел сделала, я теперь уже молюсь, много читаю. Человек, когда на правильном пути, он много молится, много читает литературы, постоянно в церковь ходит, любит Господа, любит ближних, он себя считает грешным человеком. То есть это равносильно, как вот из темного места выйти на солнечный свет, мы себя сразу видим, какие мы грязные, когда были в подвале. Вот точно так же и человек, когда он к Богу идет, он сразу видит свое ничтожество, потому что Бог – это Творец Света, Творец Солнца. Поэтому чем ближе к Богу, тем мы больше видим своих грехов. И, конечно, Богу не нужно количество, Богу нужно качество. Вот это самое основное. А то, что вы видите это, надо не желать это видеть, а молиться можно. Слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, мы слушаем вас. Батюшка, благословите работу. Господь Никита. Вас благословит. Батюшка, я звонил по такому вопросу. Вот недавно тут был звонок одной женщины. Она, значит, жаловалась, что муж ее подвержен пьянству. И священник, вот не помню фамилию, вот тут выступал. То есть он, она у него спрашивала, то есть как быть, можно ли ему кодироваться. Вот. Ну, если вот послушать отца Германа из «Троицы Сергиевой Лавры», он объясняет, что кодирование – это, значит, заключение договора с дьяволом на определенное время, за определенные деньги, и что, так сказать, даже к этим людям нельзя ходить, значит, по страхам. Значит, понятно. Спаси Господи вас. Я просто из опыта скажу, что самое основное – это должно быть принесено покаяние, и Господь в покаянии дает силу благодатную на борьбу с этим, с этой немощью, с этой болезнью, пьянкой. Кодируются кто? Те люди, которые не церковные, они не верят в покаяние, не верят в Бога, что Господь поможет. Это они так делают. А православный христианин, он обращается к Богу. Недаром Господь сказал: не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них нет спасения. Я знаю такие моменты. У меня знакома одна женщина в Анапе. Она живет с братом, и брат закодировался от пьянки, а в церковь ходил. И что же с ним случилось? Он замкнулся, и вот где-то уже 30 лет он с сестрой не разговаривает и в церковь не ходит, и Богу не молится. И она говорит: я совершила страшный грех. Я нашла человека, который кодировал. Конечно, лучше вот эти деньги подать по разным монастырям, потому что общая молитва церкви, она имеет огромнейшую силу и приносит огромную пользу для души, потому что это болезнь души. Так что кодирование – это все выдумки человека. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Блажен муж». Такой вот вопрос. Многие об этом говорят. Не многие, но некоторые. По-видимому, люди еще не совсем воцерковленные. Или, может, какая-то другая причина у них. Говорят, что после исповеди не чувствуют они облегчения. Вот с чем это связано? Когда человек чувствует после исповеди нет облегчения, значит, человек глубоко не покаялся. Покаяние было только поверхностное. Ведь прежде чем идти каяться, нам Христос показал пример, как блудный сын, когда ушел от отца, взял часть имения, промотал с друзьями, блудницами, и в той стране начался голод, и он стал пасти свиней, и рад был питаться теми рожками. Когда мы в Иерусалиме были, нам показали растение такое. Матушки квас варят из них. И он, находясь в таком тяжелом состоянии, вспомнил, что у него отец богатый, что даже наемники, и те имеют достаток во всем. И он осознал и сказал: «Встану, пойду к отцу своему, упаду ему в ноги, буду каяться». Это он только подумал, появилось желание. А потом встал и пошел. А когда подходил к дому, то отец навстречу вышел. Он упал в ноги и каялся, и согрешил я перед небом и тобою. И отец ему ни одного слова укора не сказал, но принял его, одел ему перстень на руку, одел ему одеяние белое, устроил обед. Это вот все Господь нам показал, образное покаяние. И действительно, мы с вами являемся блудными сынами. И вот человек, когда осознал, что Господь имеет во всем достаток, почему сейчас находятся люди в унынии, в отчаянии, тоске, тревоге, качают жизнь самоубийством, беснуются, потому что нет в душе Бога, нет покаяния. И вот когда человек осознает, что Господь только может дать душевный мир и покой, потому что миллиарды долларов и все богатство, оно не дает покоя человеку. Только Господь дает за покаяние вот, мир и покой душевный. И вот когда человек осознает, придет покаяться во всех грехах искренне и дает обещание справиться, вот тогда душа получает утешение. Конечно, прежде чем пойти покаяться, надо дома еще эти грехи оплакать пред Господом, а уже окончательно прийти на исповедь. Если у кого-то есть слезы покаяния, многие плачут и на исповеди. И порой я уже знаю из опыта, многие приходят, когда каются, вот, и, ну, как бы, так, в первый раз, и порой в пот бросает этого человека, потому что все постыдные грехи сгораются стыдом, потому что в день страшного суда нам Господь все простит грехи, только один грех не простит, кто не кается, не исповедуется. А так Господь все прощает нам грехи. И нет такого греха, чтобы Господь не простил. И нет такой болезни, чтобы Господь не исцелил. Потому что Бог – это любовь. Он всех призывает к покаянию. Поэтому надо сокрушенным сердцем настроить себя. И когда мы стоим, допустим, в очереди к покаянию, мы не должны блуждать где-то мыслями, а должны войти в себя, увидеть свою душу грешную, нечистую, скверную, и подойти на исповедь, начинать исповедь не с малых грехов, а самый тяжелый грех, какой мы совершили. Потому что дальше будет уже легче каяться в более слабых грехах. Вот смертных покаялись в грехах, и тогда Господь через покаяние оживляет нашу душу. И тогда она получает благодать, и человек с исповедью уходит облегченным. Ведь когда мы подходим на исповедь, мы должны себя представить, как вот раньше на площади стоял эшафот. Когда человек совершал какое-то преступление, ему отсекали топором голову, большим таким топором. Так человек подходит, когда на исповедь, кается во всех грехах, склоняет голову перед крестом и Евангелием, и священник читает молитву разрешительную, отсекается грех. Там на эшафоте человек за преступление получил смерть, здесь перед Богом он получает жизнь, получает воскрешение души. Вот эта ценность огромная. Слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер всем. Батя, ну, мне 24 года, то есть в церкви, наверное, года 4. Вот, и значит, у меня пьющий отец очень сильно. Вот, его не кодировали, слава Богу. Ну, родственники собираются. В общем, такая ситуация. То есть, мне советуют, например, за него молиться. Ну, вот как сын, по идее, ты вообще-то должен за него молиться. Обязательно. Но только вот когда начинаю молиться, знаете, батюшка, происходит страшная вещь. То есть, на работе, знаете, люди начинают восставать. Даже среди верующих то же самое происходит. То есть, непонятные, знаете, вот такие. Ну, это все это понятно, что искушения какие-то бесовские. Факт то, что, знаете, это на голову начинает наседать очень сильно. Ну, вот, и просто сдавливает голову очень сильно. Ну, вот, и, например, у отца становится, конечно, облегчение. Он какое-то время там вроде бы не употребляет ничего, а потом, как говорится, алло. Да, слушаю, слушаю. Спасибо, Господи. Угу. Все понятно теперь, да. Это обычное явление. Допустим, если вы взяли пружину, чуть-чуть прикоснулись, то это легко. А если чем дальше будете прижимать к земле, тем она больше отталкивает. Точно так же, как и мячик отталкивает. Вот, чем вы сильнее ударите об стену, тем он быстрее прилетит. Точно так же, когда мы душу человека из рук дьявола вымаливаем, то все силы ада восстают против того человека, который молится, и причиняет всякого рода козни, чтобы вот этим как-то отбить человека от молитвы, чтобы не молился. Потому что после молитвы бывают искушения большие. Конечно, ведь когда человек живет в этой жизни, он всегда должен помнить, что стабильно стоит смерть и налоги. Всего никто никогда не сбежит во все времена. И вот когда человек совершает добрые дела, особенно молится, то демоны тоже берут налоги, причиняют и головную боль, и причинят искушения всякого рода, то ли на работе, или еще где-то. То есть стараются препятствовать этому. Так что надо усилить еще больше молитву и подключить, может быть, еще каких-то людей, чтобы молились, потому что порой самому тяжело, и надо душу вырвать из лап дьявола. Батюшка, если человек понимает, что он грешит, и, может быть, даже головой понимает, что нужно поисповедоваться, но покаянного чувства нет. Вот где его взять, как его обрести, это чувство покаянное? Ну, в это время, если вера есть, человек должен помолиться Господу, Матерь Божией, Иоанну Предтече, он проповедник покаяния. Вот. И надо как-то мысленно всю свою жизнь пройти. А ведь вся наша жизнь, она вся черная. Как мы говорили, что если вся одежда черная и черное пятно, то и не видно. А если душа чистая, белая, да каждое пятнышко видно. Поэтому человек, когда первый раз приходит, душа вся пропитана грехом до последней клетки, человек грехов своих не чувствует. Он даже их и не видит, потому что душевные очи закрытые. А когда душа уже воскреснет через покаяние, оживет, глаза откроет, тогда человек увидит массу грехов в своей жизни. Очень много всего соделал нечистого. Потому что мы, когда читаем Евангелие и любые святые книги, особенно житие святых, это как зеркало. Мы видим свою душу, как и сравним себя, как они жили и как мы живем. И за что нам давать награду, когда вся жизнь такая прошла, пропитана всем грехом до последней клетки. Конечно, те люди, которые несерьезно относятся к этому, и когда эти люди не хотят каяться, даже смеются над церковью, ничего. Церковь Христова на 2000 лет, а безбожие она всегда была тоже. За 70 лет все силы были направлены для того, чтобы у человека уничтожить веру. Неверующие люди, они всегда были, если будут. Почему? Потому что в душе мертво все, там Бога нет, поэтому человек и не верит в покаяние, и не верит в Бога, душа мертвая. Поэтому они смеются над теми людьми, кто уверовал во Христа и покаялся. Так что за отца надо особо молиться. И Господь не оставит вашего отца, избавит от этой немощи. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Воздержать дух мирный. Ну, один раз можно промолчать, там, себя сдержать. Или вот вообще, что ли, отключиться, я не знаю, так сказать, не обращать внимания на этого человека, который говорит. Вот даже в жизни какое-то ЧП происходит, сразу человек теряется, ну, обычно средний человек, и или уныние, или гневливость, потом вспоминаешь. Ну, а как вот вообще это реально постоянно находиться в таком размеренном ритме жизни, в духе мирном, и при том... Не то, что вот сердце как бильярдный шар, но ты же все через него пропускаешь. Это вообще-то реально, батюшка? Реально. Спаси Господи вас. Человек должен себе настроить, как? Что в тот день, в который нас никто не оскорбил, не обидел, считай, что он прошел впустую. Вот так должен себе настроить. И вот... В одной из книг пишут, один Александр в Александрии, знал где-то в Египте, там человек жил, старец, очень такой суровый. И с ним никто не мог ужиться. И вот он встал на колени, помолился Господу. И вот человек привыкает к ругани. Как утром проснулись, допустим, с женой, прям сразу начинается не с молитвы, а со скандалов. Конечно, тут уже демон приступил, и душу берет в плен. И так порой человек привыкает к этому, и вся жизнь проходит, и 25 лет, и 50 лет, и все друг другу накачивают, ругают, все доказывают, кто-то берет вверх, а толку никакого нет. Нет бы вот это время драгоценное, которое нам Господь дал, помолиться за мужа или за жену свою, чтобы не было этих скандалов. Громадная польза была бы, и муж пришел, а вот эти скандалы все, ругань да обзывания, оно ничего не дает. И сам не спасаемся, и наш ближний тоже погибает из-за наших грехов. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Я хочу, вот у меня 22-го День Ангела, а 23-го в нашем храме, Николо-Угрешский монастырь, будет соборование. Можно ли вот сходить? И какая подготовка к этому таинству? Спаси Господи. Обычно так. Прежде чем пособороваться, потому что в таинстве соборования прощаются те грехи, которые человек по немощи своей, по слабости ума, не помнит. Значит, перед соборованием надо покаяться во всех грехах, чтобы на душе было чистое. И когда мы пособоровались, если духовник допускает нас до причастия, мы, как говорится, церковные люди, то можем принять себя живого Христа. Обычно мы принимаем не часть тела, а в каждого входит живой Христос. И когда мы принимаем тело Христово, то тело Христово проникает в наши все клетки тела. И кровь Христова соединяется с нашей кровью. И наше тело, оно становится телом Христовым. И мы являемся частицей тела Христова. Все верующие люди, крещенные, которые проводят святую жизнь, они вместе составляют тело Христова. А глава этого тела – сам Христос. Поэтому Христос сказал, что если силы ада восстанут, церковь невозможно победить, потому что основателем этой церкви является Христос. Мы имеем в виду не храм, а церковь – это тело Христово. Оно непобедимо. Господь такое чудо совершил с нами, что как один старец причастился, пришел в келью свою –